Глава вторая. Начало 1880 года. Литературные вечера. Посещение знакомых. Вообще говоря, 1880 год начался для нас при благоприятных условиях. Здоровье Федора Михайловича после поездки в Эмс в прошлом году, в 1879 году, по-видимому, очень окрепло, и приступы эпилепсии стали значительно реже. Дети наши были совершенно здоровы. Братья Карамазовы имели несомненный успех, и некоторыми главами романа Федор Михайлович, всегда столь строгий к себе, был очень доволен. Задуманное нами предприятие «Книжная торговля» осуществилось, наши издания хорошо продавались, и вообще все дела шли недурно. Все эти обстоятельства, вместе взятые, благоприятно влияли на Федора Михайловича, и настроение его духа было веселое и приподнятое. В начале года Федор Михайлович был очень заинтересован предстоявшим диспутом Соловьева на доктора философии и непременно захотел присутствовать на этом торжестве. Я тоже поехала с мужем, главным образом, чтобы его уберечь от возможной в толпе простуды. Диспут был блестящий, и Соловьев с успехом отразил нападки серьезных своих оппонентов. Федор Михайлович остался ждать, пока публика не разошлась, чтобы иметь возможность пожать руку виновнику торжества. Соловьев был, видимо, доволен тем, что Федор Михайлович, несмотря на свою слабость, захотел быть в университете в числе его друзей в такой знаменательный день его жизни. В 1880 году, несмотря на то, что Федор Михайлович усиленно работал над братьями Карамазовыми, ему пришлось много раз участвовать в литературных чтениях в пользу различных обществ. Мастерское чтение Федора Михайловича всегда привлекало публику, и если он был здоров, он никогда не отказывался от участия, как бы ни был в то время занят. В начале года я запомнила следующее его выступление. По просьбе Вейнберга Федор Михайлович читал 2 февраля в Коломенской женской гимназии, 20 марта Федор Михайлович читал в зале городской думы в пользу отделения несовершеннолетних Санкт-Петербургского дома милосердия. Не могу не сказать об одном курьезе, случившемся со мной на литературном вечере 20 марта 1880 года. Зал городской думы был переполнен нарядную публикою, среди которой преобладал мужской элемент. Когда я разглядывала публику, меня поразило одно обстоятельство, именно, что лица большинства мужчин мне показались чрезвычайно знакомыми. Я сказала об этом Федору Михайловичу, и он подивился такому странному явлению. Но оно разъяснилось, когда в антракте всех участвующих и их жен попросили пожаловать в соседнюю залу. Там на больших столах стояли вазы с шампанским, фруктами, конфетами, и распорядители вечера, городской голова Глазунов и его супруга, очень радушно угощали певцов и литераторов. Госпожа Глазунова была попечительницей отделения Санкт-Петербургского дома милосердия, и, конечно, все купцы и приказчики гостиного двора отозвались на ее зов посетить литературный вечер в пользу патронируемого ей учреждения. А так как я, запасаясь в виду лета материями для детских платьец, в поисках красивых рисунков на днях обошла весь гостиный двор, то лица приказчиков мне запомнились и теперь показались знакомыми. Я была очень довольна, что явление, которое я готова была принять за какую-нибудь неизвестную мне болезнь, так просто объяснилось. Он выбрал для чтения беседу старца Зосимы с бабами. Случилось так, что Федору Михайловичу пришлось и на следующий день, 21 марта, участвовать в зале благородного собрания в пользу педагогических курсов. Муж выбрал отрывок из «Преступления и наказания», «Сон Раскольникова о загнанной лошади». Впечатление было подавляющее, и я сама видела, как люди сидели бледные от ужаса, а иные плакали. Я сама не могла удержаться от слез. Последним весенним чтением этого года был разговор Раскольникова с Мармеладовым, прочитанный мужем в благородном собрании 28 марта в пользу общества вспомоществования студентам Санкт-Петербургского университета. Осенью 1880 года литературные чтения возобновились. Председатель литературного фонда Гаевский, слышавший на пушкинском празднестве чтение Федора Михайловича, уговорил его участвовать в пользу литературного фонда 19 октября, в день лицейской годовщины. Федор Михайлович прочел сцену «В подвале из «Скупого рыцаря», сцена вторая, затем стихотворение «Как весенний теплый порой». А когда его стали вызывать, то прочел пророка, чем вызвал необыкновенный энтузиазм публики. Казалось, стены кредитного общества сотрясались от бурных аплодисментов. Федор Михайлович раскланивался, уходил, но его вызывали вновь и вновь, и это продолжалось минут 10.